и помогать его большой семье оказались очень тяжелой ношей. Да и пасынок Паша Исаев требовал все больше денег, ибо был не очень трудолюбив по характеру, и вряд ли можно было рассчитывать на то, что он скоро начнет сам зарабатывать себе на жизнь. Отныне и практически до конца своих дней Достоевский был всегда озабочен думами о насущном хлебе, о средствах к существованию. Лишь за год-полтора до смерти, исключительно благодаря стараниям Анны Григорьевны, Достоевский смог рассчитаться с долгами брата. Поразительно читать сейчас пять великих романов Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Кажется, все они написаны на одном дыхании, в них нет ничего лишнего. Все они – замечательное творение, созданы неповторимой рукой гениального мастера. Но как работал над своими великими романами Достоевский? Анна Григорьевна, единственный очевидец его творческой работы, с горечью пишет: «Сколько раз случалось, что первые три главы романа были уже напечатаны, четвертая набиралась в типографии, следующая шла по почте в редакцию, а остальные были еще не написаны, а только задуманы. И как часто Федор Михайлович, прочтя напечатанную главу своего романа, вдруг ясно видел свою ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь». И это была истинная скорбь художника, увидевшего, в чем он ошибался, и не имеющего возможности исправить ошибки. Да, к несчастью, никогда не представлялось ему такой возможности. Нужны были деньги для жизни, для уплаты долгов, а потому приходилось, несмотря на болезнь, иногда на другой день после приступа эпилепсии, с отуманенной головой садиться за работу, спешить, еле просматривать рукопись, только бы она была послана к сроку, и можно было бы получить за нее гонорар. Но все же главную ставку расчетливый Стиловский делал не на болезнь Достоевского и не на его долговые обязательства, хотя они были и очень тяжелые. Писателю грозил Тарасов дом, как среди петербуржцев называли дом купца Тарасова в 7-й роте Измайловского полка, который предприимчивый купец превратил в долговую тюрьму. Любой кредитор мог засадить туда своего должника. Он обязан был там его кормить. Но позор-то какой! На всю Россию! Достоевский в долговой тюрьме! Прежде чем подписать с Достоевским контракт, Стиловский успел через своих агентов выяснить, что он уже работает над романом «Преступление и наказание» для журнала «Русский вестник» и писать одновременно другой роман, да еще объемом в 10 печатных листов, явно не сможет. Таких примеров, чтобы создавать сразу два больших произведения, еще не было в истории русской и мировой литературы. Аванс, полученный Достоевским от Стиловского после заключения контракта, был немедленно истрачен, причем значительная часть его пошла на уплату самых неотложных векселей, предварительно скупленных за бесценок у кредиторов все тем же Стиловским. И только когда исчез последний рубль, Достоевский понял, какую петлю он надел себе на шею, подписав кабальный договор. Стиловский рассчитал все правильно. Он только не предвидел одного, а точнее просто не понял, что, имея дело с писателем, обладающим гигантскими, нечеловеческими возможностями, чтобы избавиться от грозившей ему долговой тюрьмы и нищеты, Федор Михайлович решается на невероятный шаг. «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь», сообщал он в это время своей хорошей знакомой, «написать в 4 месяца 30 печатных листов в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку». Знаете ли, что до сих пор мне вот эдакие эксцентрические и чрезвычайные вещи